Пятница. Пережить еще один день, и настанут выходные. Да, всего один день, хотя скорее сутки, а там выходные и день рождения сестры Райдена. Хо, и это тоже надо как-то пережить. Ладно, Макс, взбодрись и, наконец, встань, пробежку никто не отменял. Утренние дела сегодня прошли на удивление быстро, а так как до дома мне делать было нечего, я отправился в школу, у которой в это время было как-то пустовато. Раз так, попробуем повторить подвиг Райдена. Минут 15-20 у меня есть. Сон не сон, а вздремнуть у меня получилось. Правда, урывками, вскидываясь каждый раз, когда на меня смотрели, особенно пристально. Но вот, почувствовав очередное внимание, не прекращающееся уже минуту, я в очередной раз открыл глаза и увидел, наконец, хвостатого у Хаяси. Даже двух, его сестра шла с ним рядом. «Здорово, Син!» Сакурой-сан чуть поклонилась Анеко. «И тебе не хворать, Ухаяси-сан!» — изобразил поклон я. «Может, вам на имена перейти?» — скривился Райден. «А то я сейчас чувствую себя как на приеме». «Что б такое ответить? Ну, мне-то лично пофиг, но нельзя сказать, я не против, потому что против может быть его сестра. И, ответив так, я поставлю ее в неудобное положение». «Ох, Рэй, не в тему ты это брякнул!» — Я не против, если ко мне будут обращаться по имени. — Ну а что мне еще оставалось? — Так я вроде только за себя отвечаю, а Анеку может и промолчать. — Я тоже, — улыбнулась его сестренка. — Хм. — Отлично, а то эти Ухаяси-сан вгоняют меня в тоску. — Анеку-сан. — Уж не знаю, что меня толкнуло на это, но почему бы и нет. Порой именно такие вот внезапные порывы позволяют добиться невозможного. Хуже-то не будет. А что вы делаете сегодня вечером? О, да, девочка явно удивилась. И нифига не поняла, похоже. Те 4 секунды, что она с удивленной улыбкой смотрела на меня, тому доказательство. Райден вообще глаза на меня вытаращил. Готовлюсь к дню рождения сестры, — ответила она наконец. Вот что значит технично отбрить. И не обидно, и не подкопаешься. Я, если честно, и забыл про это. В смысле, про то, что подобными праздниками занимаются женщины рода. Жаль, конечно, но ожидаемо. Кто я и кто она? Хотя вариант с Анеко был бы идеальным. А что? После ее последних слов уже я стоял, улыбался и не знал, что сказать. Интересно, она так поиздеваться решила? Или это простое женское любопытство? Наверное, всего понемножку. Я уверен, что бы ни сказал, закончится все словами «я подумаю». Вы красивы, умны и обворожительны, Анеку-сан, но это так, между делом. Видите ли, сегодня вечером принц Оама устраивает вечер, почему-то называемый «Хрустальным», и мне было бы приятно прийти туда с такой потрясающей во всех смыслах девушкой. Немного помолчав, сестра Райдена наконец заговорила. «Кояма Шина-сан может и обидеться». С непонятной для меня интонацией произнесла она. Уж лучше просто отказала, а то полезла в какие-то дебри. — Мы с ней друзья детства, а не парочка, — проворчал я. — Да и поручился за вас наверняка кто-то из старших Кояма. — Молодец, девочка. С умом я ей все-таки не льстил. В ответ я чуть склонил голову и немного развел руками, подтверждая сказанное. — Что ж, прямо сейчас я не могу ответить. Уж больно все неожиданно. Но я обязательно подумаю над вашим предложением. Ну, собственно, как я и говорил, надо позвонить Тару. Пусть начинает искать мне пару на этот вечер. Вчера после разговора с соседями я с ним так и не связался, как-то не дошли руки. На первой перемене новая староста класса напомнила мне, что я не выбрал себе клуб. Спасибо, Имубе-сан, и как я мог об этом забыть? Однако иронии в моем ответе она предпочла не замечать. На второй перемене опять столкнулся с Акети Туримазу, пришедшей к сестре. «Нафига, правда, ходить сюда, зная, что попадешь в такую ситуацию, я не понимаю». В шутку предложил ей пойти со мной на свидание, в итоге пришлось тащить упавшую в обморок девушку до медкабинета. Потом выслушивать нравоучения ее сестры о дебильных шутках. Многое на это можно было ответить, но настроение у меня было в тот момент несколько меланхоличное, так что я просто ушел в себя, пропуская мимо ушей ее нравоучения. «Ты куда уставился?» «А? Ты куда пялишься, мужлан?» Тут до меня дошло, что это только для меня, мой взгляд был направлен в никуда, А для всех остальных я смотрел на грудь сестры Торемазу. Господи, как меня все достало! Извращенка. Что? Меньше надо думать о всяких пошлостях, вот что. Да ты... Да я тебя... Но тут в класс зашел учитель, и ей волей-неволей пришлось сесть за свою парту. Надо бы уладить это дело. Слишком плохо я знаю свою одноклассницу. Может, она мстительная стерва. И это лишь законный повод начать поганить мне жизнь. Не похоже, правда, но мало ли. На следующей перемене я извинился перед Камеку. Ну ладно, несколько раз извинился, зато в следующий раз она задумается, а стоит ли обвинять меня в чем-то подобном. Во-первых, это может выйти ей боком. Во-вторых, окружающие могут подумать, что это всего лишь мелкая месть с ее стороны. Только же возможно, что это я, придурок, забывший, что такое быть ребенком и меряющий всех своими мерками. Ну и ладно. Добившись, наконец, прощения, с чистой совестью пошел на улицу курить. Времени до урока, по идее, хватит. А через 5 минут после окончания 4-го урока, когда я уже собрался идти с Райдена в столовую, позвонила Анеко и милостиво согласилась провести со мной сегодняшний вечер. Я был в шоке. Хотя нет, слишком сильно сказано. Я был несколько удивлен, пожалуй, так. Удивлен как тем, что она согласилась, так и тем, что сестра Рэя переборола женскую привычку муржить мужиков до победного. Идеальная женщина. Уже вторая, известная мне в этом мире. И только нажав на отбой, представил, как я, весь такой красивый, подхожу к дому у Хаяси. Мне навстречу выходит не менее красивая Анеко, и мы с ней на пару едем на общественном транспорте, добираясь до нужного нам места. Пф-ха-ха-ха. Ты чего? Отреагировал Райден на мой внезапный смех. Да так, ничего. Подумал, вот, что мне нужна машина с водителем. А у тебя ее разве нет? Спросил, так и не понявший причину смеха парень. Я так похож на хаясистого мажора. Ты похож? На сакурасистого придурка в костюме ценой в ту самую машину с водителем. Махнул я рукой. Ну что теперь-то говорить? В целом я не мог позволить себе машину не из-за финансов, а из-за... по многим причинам. Даже спрашивать не буду, что это за причины такие. Верю, Рэй, верю. А все потому, что ты прошаренный высокородный типус. Ты давай иди место нам в столовой занимай, а я тут позвоню своему человечку и тебя догоню. Таро не отвечал. Что удивительно, что там у него произошло. Не дозвонившись до него, связался с Танакой, у которого и узнал, что Немото, оказывается, попал в больницу. Но самое интересное, что попал он туда не один, а захватив с собой Ямаситу, обеспечив таким образом отсутствие на аукционе моего главного конкурента. И вот что мне теперь делать? Хвалить его? Или материться? Впрочем, я же не матерюсь, придется хвалить этого придурка. Эх, что с машиной-то делать? Передав напоследок Танаке, чтобы кто-нибудь сгонял к Тару с телефоном, набрал новый номер. Алло? Фантик, ты сейчас занят? Ты сейчас сильно занят? Нет, а что? Заморозь все дела на сегодняшний вечер и ночь. Ты мне будешь нужен. Хотя стоп. Короче, такие дела. К 8, максимум к 9 вечера мне нужна дорогая машина с водителем. Машину возьмешь на прокат сам, прямо сейчас иди. И предупреди Вась-Васей, что кому-нибудь из них сегодня вечером и, скорее всего, всю ночь придется поработать шофером респектабельного человека, то есть моим. Но это важно, так что без споров. Я только хотел сказать, что у Рымова нет прав. Значит, судьба такая у Горо на сегодняшний вечер. А если он не сможет? Мало ли, какие у него дела. Надеюсь, что это не так. Но если что, то Вась-Васи просто самые доверенные. А так у нас там еще 8 охранников. Обзвони их, уверен, найдешь того, кто захочет подработать. Чего бы тебе в Шидотемору не поискать? Я там мало кому доверяю. Параноик. А кому доверяю, у тех либо бойцовский ранг маленький, либо мордой не вышли. То есть ты мне не от балды позвонил? О-хо-хо. Ладно, сделаю. Будет тебе машина и шофер. Шикарная и к 7. Да-да, все, пошел я. Погодь, как к 7? Ну, ошибся я, в 9 мне уже девушку надо забирать. Какую еще? Все, ну тебя нафиг, пошел я. Давай. Так, с этим разобрались, можно и пообедать. А вообще, думал я по пути в столовую, машину в любом случае надо купить, чтобы в такие ситуации больше не попадать. Пусть стоит. А постоянного шофера я так или иначе найду. Сакурай Синдзи. Это кто такой крикливый? Оборачиваюсь и вижу Вакию Тейджо, стоящего посреди коридора и тычущего в меня пальцем. Дебил. Эй, хватит меня игнорировать. Эй, стой, ты куда пошел? Отвали, Вакия, дай спокойно пообедать, сказал я подбежавшему ко мне парню. Мне нужен реванш, а мне 1 000 000 рублей. За обычный спарринг. Это была шутка, хотя... Нет, стой, совсем не шутка. Хочешь реванш, тащи деньги, а пока их нет, отвали. Бедный, несчастный простолюдин. Мне страшно подумать, на что ты идешь, чтобы платить за школу. И не думай. Хотя ты и так не думаешь. Тогда просто молчи. Наверное, продаешь свою одежду, а что? Если она такая же дорогая, как твоя форма, жить можно. Хорош из себя дебила строить. Тебе, может, и смешно... А у меня тут и так репутация никакущая. Тебе что от меня надо? Грубо как. Ничего мне не надо, кроме как пообедать. Это не грубо, это адекватно. Ты еще грубо от меня не слышал. Ладно, ладно, уж и пошутить нельзя. Ты при знакомых моих так не шути. Да хватит уже, понял я все. Сотни лет репутации могут ухнуть в бездну из-за всего лишь одного представителя рода и часа шуток. Вот ведь ты занудный человек. Ну все, проехали. «Проехали!» — проворчал я для порядка. «По морде бы тебе заехать. Кстати, неплохо тебя подлечили. Ни следа от былой славы. А то! Мы древний и богатый род, а не какие-то просто... Все-все, молчу. С Райденом Тейджо был шапочно знаком, так что знакомить их надобности не было. Чем-то они были похожи, эти двое. Наверное, оптимизмом. У кого-то его немного, у кого-то чересчур много. А у этих двоих его было оптимальное количество. Ни много, ни мало, а самое то». Так что обед прошел в спокойно веселой атмосфере, которую не смогла испортить даже пришедшая с шиной блондинистая мина. «Что там у тебя с машиной? Разобрался?» — спросил Райден, проглотив кусочек рыбы. «Указание дал, а там посмотрим. А то смотри, сестра у меня за роскошью хоть и не бегает, но, учитывая, куда вы собрались, в отстой на колесах она точно не сядет. Имидж и все такое. На этот счет не волнуйся, машиной займется спец». Надо бы перезвонить Фантику и напомнить про класс машины, а то этот спец смотрит в основном на качество. «Машина, сестра, о чем вы, Синди?» — задала вопрос Шина. «Старшие Кояма такие. Кояма. Они что, специально ей ничего не говорят, чтобы мне потом разбираться? Я сегодня в высший свет выхожу, а сестра Рэй будет меня сопровождать. Ну, а так как машины у меня пока нет, придется на прокат брать». «Сестра, значит?» «Да чтоб тебя, чертов старик! Чтоб я тебе еще хоть один артефакт подарил! Высший свет, значит?» «Ну что ж, Анека Сан достойная пара для любого выхода в свет. Достаточно ровно закончила шина. Вот что делают сладкое слово «посторонние» и «аристократическая жилка». Надеюсь, к тому моменту, когда она сумеет выцепить меня, страсти поулягутся, иначе придется грубить, чего не хотелось бы». Бедная Анеко-сан начала мины и почти сразу замолчала, глядя на троих парней, с удивлением смотрящих на нее. «С каких это пор?» — спросил Райден. «Может, она имела в виду... в общем, я тоже присоединяюсь к вопросу. Не волнуйтесь, Мины-сан», — усмехнулся я. «Там ее покормят». «Я совсем не...» «А, так она об этом», — сказал Тейджо, взяв палочками очередной кусок мяса. «А куда вы, кстати, намылились?» «А то, может, и правда не покормят. Вечеринки...» Закидывая мясо в рот, продолжил парень. «Разные бывают. Хрустальный вечер». «Ну и дурацкое же название». «Это та, что принц Уама организует?» — спросил Ваке, а, дождавшись моего кивка, задумался. «Тогда да, туда лучше ехать сытой. Отец бывал там как-то раз. Говорил, что жрачка там отвратная, спиртное до закуски. И после того, как закончил, подхватил еще один кусочек мяса. Надо учесть. Но сейчас важно не это, а то, что мясо Тейджо тягает из моего бенто. Ты вгоняешь себя в долги, Вакия. Ох уж эти нищие простолюдины, — вздохнул Вакия. И пятнистые аристократы, тырящие у этих нищих еду. Даже я себе подобного не позволяю, — вставил Райден, — хотя очень хочется. Как итог, они на пару поделили между собой остатки бенто, всучив свои недоеденные обеды мне. Нет слов. Шина, кажется, успокоилась и, глядя на нас, только осуждающе качала головой. А вот Мина совсем пригорюнилась. Видимо, начала, наконец, понимать свое место в нашей компании, обусловленное ее социальным статусом. Ведь даже я, получается, стою где-то на уровне ее отца, а может и выше. Сомневаюсь, что она или ее отец, хотя тут утверждать не стану, когда-нибудь попадут на вечеринку того уровня, куда сегодня еду я. И пусть она, как и я еще вчера, слышать не слышала ни о каком хрустальном вечере, но не знать имя принца Уамы она не может. «Кстати, Синти, надеюсь, о костюме ты подумал заранее, а не как с машиной?» — спросила Шина под конец обеда. «Но-но, давайте не будем трогать мою соображалку. Я и о том, что мне надо быть на этом вечере, только вчера после школы узнал». «О, так ты туда по делу? А я-то думал, едешь просто 10 лямов рубликов спустить», — сказал Тейджу. «Пф-ха-ха! Мина, похоже, сейчас в своем чае утонет». «Сдурел, что ли?» — ответил я пятнистому, косясь на Мины. «Я не идиот и не любитель покера, чтобы такие деньги в никуда выбрасывать». «Синзи, так что насчет костюма?» «Да есть он у меня, есть, даже несколько». «Зря я это». «Тогда не пропадай сегодня после школы, попробуем подобрать тебе наряд». «А как же клуб?» «Ну, надо же спросить. Понимаю, что не поможет, но все же, думаю, один пропущенный день погода не сделает». «Да и бог с ней, переживу. Что такого в самом деле?» «Ладно, тогда я позвоню тебе, как буду домой возвращаться». Подбор костюма прошел довольно быстро, зря я волновался. «Ну, что такого скажете вы выбрать один костюм из 5? Ха, вы просто плохо знаете Шину. К счастью, она умеет различать дело и развлечения. На этот раз я всего лишь примерил все костюмы, и она выбрала 2. А после еще пары примерок определила, наконец, победителя. Им оказался черный костюм «Тройка» с еле заметными узорами на жилетке. Ладно, пусть будет этот. А, как же все бесит. Ты хоть знаешь, в чем пойдет эта твоя Анеку? Моя? Без понятия. А вдруг она заявится в чем-нибудь этаком? Надо было тебе спросить, в чем? Ой, вот я дура. Кто бы тебе такое сказал? Она, поди, сама еще не знает. Шина, красавица, успокойся. Костюм «Тройка» для того и существует, чтобы вы, дамы, приходили в чем угодно. Лучше подумай, как бы мы выглядели, если бы я пришел в чем-нибудь этаком, а она в бальном платье. Секунда-другая, и вот по комнате разносится девичий смех. «Да», — сказала все еще посмеивающаяся девушка, — «это был бы незабываемый момент. И ты даже сам до конца не понимаешь, насколько. Все же воспитание у тебя, без обид, Синтян, очень простое. И тут даже не в манерах дело, а в знаниях». «Нормально», — хмыкнул я, — «без обид». «Давай, раз уж выбрали...» «Ага-ага, вот прям так оба и выбирали, упакуем костюмчик. Не ходить же тебе в нем до вечера. Умная девочка. А то...» «Шинтян, можно вопрос?» «Не зря говорят, не буди лихо. Но любопытство — это такая странная штука. Валяй», — произнесла наследница клана в одиночку, как и выбирала, упаковывая костюм в пленку. «В столовой мне показалось, что у тебя имеются вопросы», — осторожно произнес я. «Но ни одного я так и не услышал». «Мне и без твоих ответов все понятно. Слава богам, не полная дура», — ответила Шина, не отрываясь от своего занятия. «Хотя не все», — посмотрела на меня. «Ответь мне, даже если тебя будут ассоциировать в высшем свете с Кояма, что с того? Тебе же от этого только польза». «Умеет она вопросы задавать. И как ответить? Что я хочу герб... А старик, если я буду от него зависеть, может попытаться воспользоваться этим. Ох, охонюшки! Считай это глупой мужской гордостью. Мужчина! Правильно, мама порой вздыхает. Ох уж эти мужчины! Готово, мужчина!» Выпрямилась она рядом с костюмом, упакованным для перевозки, и уперла руки в бока. «Когда там твоя машина подъедет?» Машина с разрешения Кояма Кагами, единственного взрослого представителя рода в квартале на данный момент, подъехала через час. Довольно оперативно фантик сработал. За рулем сидел Тану Горо, он же Вася Тян, одетый в строгий костюм и улыбающийся до ушей. 57-й Майбах, босс, длина 5,7 метра, максимальная скорость 270 км в час, разгон до сотни за 5 секунд, объем двигателя 5,98 литров, мощность 612 лошадок. «Но это все ерунда, босс. Вы только внутрь загляните». «Ну и как оно за рулем такой красавицы?» «О, схватился Гору за голову и начал раскачиваться. «У меня нет слов, босс, просто нет!» Не знал, что Вася Тян автоманьяк. Надо будет учесть. Машина, конечно, хороша, но, насколько я помню, таких эмоций вызывать не должна. У меня в моем мире тоже был такой бэтмобиль без обвеса, как раз 57-й Майбах и был, только серебристо-черный. Так что я знал, что говорю. Эх, ностальжии. Надо будет купить себе такую же. Так вам и шофер нужен будет, а искать и не надо, вот он я. Знаешь, Гору, сказал я, глядя на него, к шоферу, к моему шоферу, требования несколько строже, чем к охраннику, пусть даже моему охраннику. И что надо? У меня хоть шанс есть. И у тебя есть, и у Рымова. О как! Надо полагать, что здесь не место и не время для таких бесед. Умный мальчик, тут камер, к слову, немерено, так что видеть себя прилично. Я тогда лучше в машине посижу. От греха подальше, — закончил он по-русски. Нахватался от Василия или от меня. Умный мужик, как и второй Вася. Думается мне, он понял, что я хотел до него донести, и не только понял, но и дружку своему все передаст. Осталось только купить машину, и будет у меня парочка водил, если, конечно, Рымов права получит. Все они узнают еще не скоро. Да, собственно, все им знать и не нужно. Короче, там видно будет. Оки, сиди там. Минут через 10 поедем. Раз уж Фантик так удачно подсуетился, надо будет заскочить в пару мест. И вот стою я, облокотившись на капот машины, напротив нехилых деревянных ворот особняка у Хаяси, дожидаясь выхода девушки, которая должна стать моей парой на этот вечер. Квартал Охаяси совсем не походил на квартал Кояма, тем, что здесь не было ни одного современного дома, одни особняки в традиционном стиле и каменные заборы повсюду. 10 минут уже стою, а она все еще почти вышла. Ну что за существа такие эти женщины, а? О, наконец-то! Неужели дожда... Ого! Охаяси Анеко была прелестна. Она и в школьной форме внушала, а сейчас в белом воздушном платье могла покорить вообще любого. За обладание подобным можно убить. Фигурка, грация, офигенная копна волос. Я почти влюбился в эту грудь, на которой не стоит пялиться так откровенно, хотя Анеко, кто-кто, а она все поймет правильно. Выше всяких похвал. Анеко-сан, вы разрешите называть вас сегодня по имени? Я, если честно, уже завидую вашему будущему мужу. Мы же договорились по этому поводу сегодня днем. Улыбнулось мне это чудо. Сегодня можно даже без суффикса, Синди. А там, кто знает, может, и не только сегодня. Посмотрим на твое поведение. Я таю, господа, просто таю. В таком случае прошу. Открыл я заднюю дверь Майбаха. Надеюсь, у меня получится скрасить вам дорогу, моя леди.